Глава 14. Массивный грузовой подъемник двигался размеренно и неторопливо, не чета скоростным лифтом, установленным в каком-нибудь небоскребе. Запас прочности у нашего тягача колоссальный, да и размеры внушали. При желании на платформу легко загнать груженный планетоход, так что гравитележка, ящики и десяток людей можно считать ничего не весили. Однако непонятные скрипы и надрывный гул, с которыми двигался лифт, нагоняли страху. Оказывается, спускаться под землю, зная, что над головой километры скальной породы, опасное испытание для психики. Быть может, на восприятие влияли каменные срезы шахты лифта и куча конструкций из металла, мимо которых мы проносились, кто знает. Я невольно отступила от края поближе к Рия и Теодору. «Впечатляет?» — понимающе усмехнулся ученый. «Меня тоже придавило, когда первый раз спустился на глубину. Скажу только, что обвалы случаются редко. Конкретно эта шахта укреплена согласно принятым нормам и даже больше. Скопления газов в штольнях не наблюдается, волноваться не о чем. Старайся не думать, что ты под землей. В пустоте ведь не давит ощущение, что затерялась во Вселенной, и никто тебя не найдет». «Нет, мне такое в голову не приходило. Пожала плечами. Ага, до этого момента. Но принцип я поняла. Спасибо». «Не за что». Теодор кивнул, и на этом забота обо мне завершилась. Нет, не от того, что мужчина был черствым или равнодушным. Просто, решая одну задачу, он тут же переключался на следующую, которую, может, не переставал обдумывать во время разговора. Хорошо, что получасовой спуск завершился, и мы выгрузились на широкую площадку. Или в пещеру, тоже подходящее название. Несмотря на следы человеческой деятельности, помещение сохранило и часть первозданного вида. Об этом говорили свисающие с потолка белые с медными прожилками сталактиты. Из пещеры брали начало три штольни. Судя по усиленным крепам на стенах и освещению, нужное ответвление находилось слева от подъемной платформы. Два других прохода пугали уходящей вглубь темнотой. Рик, управляющий гравитележкой, переместил ее на специальную стоянку, после чего вместе с другими двумя подчиненными Лина Рама приступил к разгрузке. Помимо них, с нами спустились четверо наемников, в том числе неразлучная парочка — Варк и Чен. Они едва убедились, что никакой опасности тут нет, как Теодор сразу же припахал их к делу. Четверых прикомандировал к переноске железного саркофага, а остальным досталось по одному-два ящика с оборудованием. Если бы не усилители скафандров, в которые облачились перед спуском, вряд ли бы мы унесли даже четверть необходимого. Путь через штольню оказался неблизким. Дорога шла под уклон, и, казалось, мы спускаемся еще глубже под землю. «Интересно, насколько далеко мы от поверхности?» — поинтересовалась Урии. «Учитывая наклон и длину пройденного пути, на 3500», — ответила андроид. «Наша группа шла уже больше часа, и эти бесконечные коридоры выматывали. Создавалось впечатление, что мы блуждаем по кругу. Я даже запомнила пару особых примет на случай, если это окажется правдой. Да и просто, чтобы чем-то себя занять. Ящик, что несла в руках, жутко мешал. Хотелось бросить его и присесть уже отдохнуть. Или кому-то пора вернуться к тренажерам и виртуальным стимуляторам, а то слишком расслабилась и отвыкла от нагрузок». Конечная точка нашего путешествия открылась неожиданно. Вот только впереди вился длинный коридор с бурыми стенами, но стоило сделать следующий шаг — и оказалась уже в рукотворной пещере. Сразу бросились в глаза характерные срезы на стенах, оставленные буровыми машинами. Крепые подпорки, благодаря которым потолок не обрушивался вниз под собственным весом. А еще следы человеческой жизнедеятельности, как и сама эта жизнедеятельность. Кусок стены напротив входа был завешен пластиковыми шторами. Рядом установлена многофункциональная палатка из прозрачного пластика, внутри которой мелькали силуэты людей. «А где же...» Вопрос так и повис в воздухе. «Неужели мы проделали такой длинный путь и все равно еще не добрались до того самого места рождения?» «Придется снять скафандр и пройти дезинфекцию», — Лин Рам указал на палатку. «Можешь взять с собой Рию, а остальным лучше подождать здесь». Переглянувшись с андроидом, мы синхронно шагнули к входу. Те ящики, что притащили с собой, сотрудники уже потрошили и перекладывали содержимое в специальный приемопередатчик, где каждый предмет подвергался дезинфекции, после чего попадал внутрь. Стойко выдержав нудную процедуру обеззараживания и переодевания, мы, наконец, попали в лабораторию. «Добро пожаловать, Лина Микаш». встретила улыбчивая девушка в белоснежном комбинезоне, наглухо закрывающем тело. Собственно, я и Рия щеголяли точно в таких же костюмах химзащиты. «Лина Рия», — обозначила приветствие моей помощнице. «Меня зовут Лина Сати Эль. Пока Линрам проходит санобработку, позвольте показать, как тут все обустроено». Конечно же, мы позволили и с большим удовольствием посмотрели, чем тут занимаются ученые. Одну большую комнату отвели непосредственно под лабораторию и заставили дорогим оборудованием. Отдельно располагался склад реагентов и необходимых для работы вещей. Также имелась комната отдыха для персонала и санитарный блок, не считая системы дезинфекции для вновь прибывших. С драколитом же работали в специальном боксе, смонтированном из жаропрочного стекла и металла. Мда, с виду и не скажешь, что палатка занимает столько места. «Ну что, готово?» Подошел Теодор, позади которого маячил Рик с малой камерой заморозки в руках. «Готово». Пытливо посмотрела на ученого, ожидая дальнейших указаний. «Тогда идем». Кивнул и первым направился к входу, закрытому полупрозрачными шторами. Сам проход пробили на уровне 1,5 метра над полом, собственно, поэтому я разглядела его издалека. Для удобства рабочие сколотили деревянный ступенчатый помост, на котором чуть задержались, пока Линрам вскрывал пломбы, опечатывающие импровизированные двери. «Вы одни из немногих, кто увидит это», — таинственным голосом предупредил Теодор, не считая двух рабочих, обнаруживших это место, начальника охраны, меня и Рика. «И что, сюда совсем никого не пускали? Рабочие не проболтались? Как они вообще наткнулись на этот лаз?» Вопреки ожиданиям, что сразу за пологом ожидает нечто особенное, пришлось протискиваться через узкую расщелину. Освещения хватало, чтобы разглядеть, здесь сошлись два пласта скальных пород, между которыми волею случая образовались пустоты. В некоторых местах их расширили и укрепили распорками. Где-то высота позволяла идти в полный рост, а иной раз согнувшись в три погибели. Та еще кротовая нора. «Нет, шахту закрыли сразу, как только информация дошла до начальника смены. Тебе ведь известна история планеты и что раньше здесь обитали древние. За последние 2-3 тысячелетия Даркойл как минимум дважды подвергся тотальной зачистке. Никаких следов цивилизации прошлого не осталось на поверхности. А вот в недрах эти следы могли и сохраниться». «То есть это находка?» Осеклась, не понимая, почему раньше об этом не задумывалась. Наследие ушедших волновало умы многих, а империи тратили колоссальные суммы на исследование экспедиции. Да если один только намек, что мы тут что-то обнаружили, просочится вовне, моментально начнется охота за технологиями. Может, она уже началась? Как давно обнаружили это место? «Да уж года полтора как», — Линрам подтвердил самые худшие опасения. «Утечка произошла. Все сходится». Полгода или чуть больше, чтобы корабль с Даркуэлла прибыл на Рамию с новостями и образцами драколита. Затем учесть время на исследование находки и, как итог, подготовка экспедиции. А я-то думала, почему папа так легко согласился отпустить меня в Коронское летное училище. Вот и причина, чтобы находилась под присмотром и в то же время подальше от суеты со сборами. Неужели Люси действительно подослали, чтобы она втерлась в доверие и попала в эту экспедицию? А Ирдай Хианкош... Если отец подозревал нечто подобное, разве не проинструктировал Нэша насчет посторонних на борту? Или, наоборот, не учел того, с каким нахрапом будут действовать Ирсаи? Вопросы, сплошные вопросы, от которых озноб шел по телу, а внутри образовывалась пугающая пустота. Впрочем, при работающей связи с внешним миром уже завтра задам их единственному человеку, который знает точные ответы. Финальным аккордом нашего путешествия стал вид раскуроченной бронированной створки. Такая толщина брони покрывала внешний корпус звездолетов. Интересно, как этот кусок железа оказался на такой глубине? «Температура повышена», — обратила внимание Рия. «Мы близко к мощному источнику тепла?» «Можно и так сказать», — отозвался ученый. «Эта скала — часть действующего вулкана, до жерла рукой подать. В некоторых местах магма подобралась слишком близко к поверхности, оттого и жарко здесь». «Это что, тут в любую минуту разверзнется огненное пекло?» Судорожно сглотнула. «Вероятность крайне мала, но исключать такую возможность не стоит», — нагнал страху Линрам. Сам же он первым протиснулся через металлическую переборку, а затем помог мне перебраться на ту сторону. «Бездна!» Оглядевшись, застыла в изумлении. Рия, идущей следом, пришлось двигать меня в сторону. Краешком сознания отметила этот факт и тут же забыла. Внимание приковал к себе оплавленный прямоугольный остов и кроваво-красные потеки вещества, которые сочились прямо из спекшегося сплава и образовывали приличную лужу на полу. «Что это? Как такое может быть?» Жидкая масса шевелилась и выглядела это до ужаса пугающе. Виски заломило от напряжения, и я отвернулась, чтобы немного прийти в себя. На плечи надавила пугающая тяжесть, и появилось ощущение чужого присутствия. И это не Теодор или андроиды, а некто очень могучий, древний и невероятно злой. «Почувствовала?» Ученый подошел ко мне и участливо взял за руку. Прикосновение и тепло человеческого тела будто нарушили связь с неизвестным. «Тяжелая атмосфера этого места давит на психику, люди не выдерживают. Без имплантов против ментального воздействия тут делать нечего. Простые люди сразу теряют сознание». «Ага, поэтому никто из персонала не пошел с Теодором, только я и парочка андроидов. Ментальная атака никакого вреда им не причиняла». «Этот драколит, он будто живой?» Нашла в себе силы развернуться и вновь посмотрела на подвижную массу. «Давление на сознание уменьшилось, или я претерпелась?» «Это место довольно странное». Посмотрела на пролом в стене, откуда мы пришли, потом на оплавленный участок сразу за лужей. Там камень настолько спекся с металлом, что казался единым целым. «Что тут произошло? Здесь нет ни одной двери. Такое чувство, что кто-то пытался вырваться из ловушки и не смог». «Остается только гадать», — Линрам развел руками. «Я взял пробы металла, и результаты показали, что его возраст не превышает 100 лет». Вдобавок, броня этого бункера имеет специфический состав, который применялся Ирсайской империей как раз в тот период, а теперь распространен по всему Содружеству. Однако возраст самого постамента насчитывает не 1000 лет. По характерным внешним признакам и правильной форме я определил его как прототип современной медкапсулы или же камеры криогенной заморозки. «Подождите». Хватанула ртом воздух, закашлялась и минуты две боролась с першением в горле. «Вы что же, хотите сказать, 100 лет назад кто-то нашел медкапсулу с представителем древней расы и похоронил ее на глубине 3500 километров в жерле вулкана?» «Если это, — указала на кровавую лужу, — прежде было живым существом, выходит, его сознательно обрекли на мучительную смерть?» «Да», — спокойно подтвердил мужчина. 100 лет — примерный срок. Корабли вековой постройки до сих пор бороздят космические просторы. И не нам судить того, кто это сделал. Напомню, планету закрыли на карантин. Возможно, мы наблюдаем не акт агрессии по отношению к разумному существу, но попытку уберечь мир от неизвестного вируса. Чем больше я изучаю драколит, тем сильнее убеждаюсь, что он несет в себе серьезную опасность для человека, что не отменяет моего восхищения свойствами вещества, желание исследовать и изучить его природу». «А как же вирус? Вы же только что сказали...» «Я первым делом протестировал драколит на все штаммы, включая тот, из-за которого изолировали планету, и ничего не обнаружил. Наоборот, драколит излечил больные клетки, нейтрализуя пораженные участки и восстанавливая ткани до эталонного состояния». «Заменяя их собой?» — внесла немаловажное уточнение. «Вы нашли способ остановить распространение драколитовых клеток, но природу воздействия так и не расшифровали. Что бы это ни было, но оно разумно, его свобода ограничена этим местом, быть может, оно только присматривается и изучает нас, чтобы однажды напасть и уничтожить?» «Мина, у вас бурная фантазия», — снисходительно улыбнулся Лин Рам. «Никто и не собирается выпускать это на свободу. Мы контролируем ситуацию. Рик, ты все подготовил?» «Да, Лин Теодор», отозвался андроид, который копошился у стены. Только теперь рассмотрела, что пространство вокруг усеяно датчиками и поблескивающими глазками видеокамер, а чуть поодаль установлена переносная мини-лаборатория. Даже прозекторский стол умудрились сюда протащить. Сейчас на металлической поверхности лежала замороженная человеческая кисть. Мужская, если судить по форме и размерам. Бр! Поежилась, обнимая себя руками за плечи. Рик водил над обрубком световой рамкой, и под воздействием лучей Рука оттаивала, а из среза медленно сочилась кровь. Да, стезя ученого уже не казалась такой привлекательной, как ранее. Не обнаружила я в себе тяги к исследованиям и копанию в человеческих останках, а ведь это неотъемлемая составляющая профессии. Лин Рам какое-то время колдовал над кистью, проводил тесты, снимал показатели и фиксировал действия на нейросеть. Затем при помощи съемного манипулятора, который мужчина закрепил на своем запястье, захватил образец и медленно опустил его в драколитовую лужу. С минуту или чуть больше ничего не происходило, как если бы предмет погрузили в обычную жидкость. А потом тягучая масса за мгновение поглотила мертвую плоть, и та скрылась под красным покровом. Ученый выждал минуту и вытащил объект исследований из лужи, шлепнув об стол. Драколит брызгами расплескался по поверхности, после чего капли резво подтянулись к кисти и впитались в нее, как в губку. Рик осторожно накрыл опытный образец прозрачным колпаком и накрепко прикрутил его к металлической поверхности. В стенках стеклянного инкубатора предусматривались отверстия, через которые можно брать пробы и работать с полученным материалом. Собственно, ученый тут же этим и занялся, отщипнув от кисти крохотный кусочек и отправив его под микроскоп. Вроде бы ничего особенного. Стандартный метод забора анализов, который медики используют и с живыми пациентами. Как правило, это происходит внутри медкапсулы, когда человек спит под наркозом и ничего не чувствует. Последствия тут же устранялись регенерирующим гелем и восстановлением поврежденного участка. Но здесь и сейчас Лин Рам относился к обрубку как к неживому объекту и не церемонился. Когда он отщипывал тот кусочек, кисть дернулась, будто бы почувствовала боль. Сама не поняла, как попятилась от накатившего ужаса. Не моего. И едва не наступила на красную жидкость, которая странным образом подтянулась к оторванной от нее части. «Мина, осторожнее!» В последний момент меня перехватила Рия и отшвырнула в сторону. Приземлившись на пятую точку, я испуганно обвела присутствующих взглядом. «Как себя чувствуешь? Все в порядке?» «Не знаю. Не уверена. Кажется, мне лучше уйти». Пробормотала сбивчиво. В этот миг как никогда захотелось, чтобы Нэш оказался рядом. Крепко прижал к себе, защитил и пообещал, что все будет хорошо. «Лин Рам?» Помощница вопросительно посмотрела на ученого. «Я уведу Лину Мину?» «А?» Мужчина оторвался от микроскопа и удивленно уставился на меня, сидящую на полу. Казалось, он и не заметил, что происходит вокруг, сосредоточившись только на предмете исследований. «Да как пожелаете. Для первого раза достаточно. В следующий раз будет легче», — сказал и тут же забыл о нас, погрузившись в наблюдение за клетками. «В следующий раз?» — пробормотала под нос. «Вряд ли это когда-нибудь произойдет». Стыдно признаться, но меня корежило при взгляде на эту псевдоживую кисть. Она шевелилась и дергала пальцами. Сначала медленно, едва уловимо глазу, а потом заметнее и активнее, будто у живого человека. А если тело погрузить в драколит целиком, как планировал отец Илин Рам? И не просто тело, а самого близкого и родного существа. Нет, нет и нет. Ничто на свете не заставит меня снова лезть в эти шахты и наблюдать за экспериментами. Воспользовалась помощью Рии, чтобы подняться, кивнула Рику на прощание и направилась к пролому. Обратный путь дался мне легче. С каждым шагом отпускало присутствие чужого взгляда, сковывающего тело иррациональным страхом. Вот уж не ожидала, что я такая трусиха. Глупо хихикнула и вздрогнула от прокатившейся по венам волны жара. Видимо, настиг откат после ментального воздействия. Ничем другим не объяснить внезапную смешливость. «Нервы шалят. Надо успокоиться». Рия участливо коснулась плеча. «Доберемся до лаборатории, напою тебя горячим чаем». «А как же аптечка? Не проще ли вколоть успокоительного?» «Думаю, это лишнее. Лучше свяжись с капитаном и договорись о встрече. Если вылетит прямо сейчас, то к моменту, когда вернемся в поселок, он будет уже там». Хитро прищурилась, что я скорее угадала, чем разглядела в полумраке за стеклянным шлемом костюма химзащиты. «Пожалуй, так и сделаю». Набрала на нейрокоме номер Нэша и нажала кнопку вызова. «Ого!» «Круто выглядишь». Оценил он сразу, как только виртуальное изображение возникло на экране, вспыхнувшем квадратной рамкой над запястьем. «Я так по тебе соскучился, родная. Как ты там?» «Побывала в шахте, посмотрела на лабораторию. Даже в эксперименте Теодора поучаствовала. И знаешь что? Мне не понравилось. И вообще мы забрались на глубину 3,5 километров. Жуть такая. Эти каменные стены действуют угнетающе и... Может, спустишься на планету? Я тоже очень соскучилась и хочу поскорее тебя обнять. Тут от силы 2 часа лету, и мы будем вместе?» На секунду задумался Нэшвилл. «Через 2 часа не обещаю. Буду через 1,5. Ты как, успеешь вернуться?» Я посмотрела на маячивший впереди проем с пластиковыми шторками, представила обратный путь и поняла, что придется приложить усилия. Ради встречи с любимым мужчиной я готова на спринтерский забег по штольне. «Постараюсь». Послала капитану воздушный поцелуй. Учитывая защитный костюм и закрытое прозрачным шлемом лицо, выглядело это комично. Невольно рассмеялась, чувствуя, как отпускает напряжение. «До скорой встречи. Жду не дождусь, когда снова обниму тебя». «А вот это... вряд ли». Пластиковые шторы вырвало с корнем, и в проеме скалы, ведущей к лаборатории, возник Эрдай Хианкош собственной персоной. Вслед за ним появились 2 фигуры в облегченных скафандрах и с оружием в руках. На моей груди и на груди Рии скрестились алые точки лазерных прицелов. «Ну, здравствуй, Мина. Я же говорил, что приду за тобой».